بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. На прошлом занятии мы закончили с вами изучение фирар, убегание, касающееся всех, которое требуется от всех людей. Есть, говорит Аль-Гарави, еще и особый вид фирар, который уже присущ для людей особых, то есть не для всех. Как убегание, говорит он, от сообщения к лицезрению или от очертаний внешних к основам. Или от корысти к очищению. Что это значит? Это уже такой уровень людей, хорошо, когда их вера уже не просто на основе сообщения, которое у них есть, а уже переходит в разряд чего? Того, что они видят это. То есть, как бы требует перехода от «ильму-ль-якин», убежденного знания на основании хабар, на основании сообщения, к «айну-ль-якин», то есть к убежденности на основании уже что? Видения. Как Ибрахим, алейхиссалату вассалам, попросил Аллах, субхану ва тааля, «Рабби арини кейфа тухиль маута». «О Господь мой, покажи мне, как ты оживляешь мертвых». «Каля валям тумин». Аллах сказал, разве ты не уверовал? Каля баля, он сказал, нет, конечно же, уверовал. Улякин лет мои на кальби, но чтобы успокоилось, то есть полностью, да, обрело покой мое сердце. То есть, была ли убежденность у Ибрахима алейхиссалям до этого? Да, якин, убежденность, но он захотел перевести свою убежденность еще и что? В убежденность на основании того, что он видел уже своими глазами. То есть якин у него стало уже видимым, очевидным для него стало. А известное стало увиденным. То есть то, что он знал, стало для него уже увиденным. И слова пророка, алейхиссалям, «Нахну хакку бишекки мин Ибрахим», мы имеем больше права на шекки, чем Ибрахим. Что имеется в виду здесь? Когда он сказал, Господню, покажи мне, как ты оживляешь мертвых. То есть, пророк, алейхиссалату вассалям, конечно же, не сомневался. Ибрахим, алейхиссалам, не сомневался. Думать об этом нельзя даже. Допустить такой мыслях нельзя, что есть сомнения. Нет. Имеется в виду, чтобы перешло что? Из ильму-ль-якин, из убежденного знания, во что? В очевидность уже. Еще говорят, другое объяснение этих слов пророка, алейхиссалату вассалам, имеется в виду, что Ибрахим не сомневался, и мы не сомневаемся. Это уже правильное объяснение этих слов пророка, алейхиссалату вассалам. То есть он не просил это из-за сомнения. Так понимать слова пророка, алейхиссалату вассалам. Это была просьба для туманина, для уже умиротворенного покоя. Человек, увидевшего уже. Хорошо. Таким образом, получается, три уровня. Три уровня. Ильму-ль-якин. Ильм-якин, то есть убежденное знание. Оно получается как? Убежденность знания. Получается, человек откуда берет его? Из сообщения Курана и Сунны. Потом для человека открывается, либо для сердца его, либо для взора его открывается так, что уже знание становится для него что? Очевидным, видимым. Либо для сердца, как сказано, либо для взора. Потом переходит это уже в состояние, или следующий уровень, когда человек это уже сам осязает, или контактирует с этим. Тогда это уже становится хаккуль-якин. Итак, первое было что? Ильму-ль-якин. Второе – айну-ль-якин. Айн-ль-якин. Третье – хаккуль-якин. Чтобы понять это, можно обратиться к объяснению на основе примера, который касается каждого из нас. Мы знаем про рай и ад из Курана и Сунны, сейчас. И наше состояние это что? Ильмуль-якин. Ильмуль-якин, то есть мы должны быть убеждены, обладать убежденным знанием. Когда рай приблизится к богобоязненным на Молкиф, то есть там, где площадь судного дня, когда люди будут стоять в ожидании суда, и так, то есть перед Аллах, Субхану Таалу, тогда, когда приблизится рай, и когда вскроется и покажется ад для заблудших, для оступивших, когда увидят это люди уже своими глазами, вот он приблизился рай, а вот он ад бушующий, то тогда это будет уже что? Айнуль якин. Это будет уже очевидная убежденность. То убежденность знания, а это очевидная убежденность. Как Аллах Субхану ва Тааля сказал в суре Такасур, «Латаравуннал джахим». Вы обязательно увидите огонь. Увидите. «Сумма латараунна айнуль якин». А потом увидите его очевидно. Хорошо. Воочию, то есть. Или айнуль якин, убежденность на основании лицезрения воочию. А когда люди войдут в рай или в ад, обитатели ада войдут в огонь, обитатели рая войдут в рай, то это уже будет хаккуль якин. Это уже будет очевидная истина, осуществившаяся для людей. Осуществившаяся. Стала хак, стала осуществившейся истиной. Далее говорит имам Аль-Харави, от внешних очертаний к основам. Что имеется в виду здесь? Это немножко сложные вещи, но, иншаллаху та'аля, попытаемся их понять. Под внешними очертаниями имеется в виду внешние знания и действия человека. Хорошо. Под основами или корнями имеется в виду суть. Суть имана и взаимоотношений сердец. Ощущение, сладость, вкус этого. Это имеется в виду что? Основа. Так внешние очертания это что? Внешние знания, внешние действия. А под основами имеется в виду вера, ее суть, ее сладость. Ее вкус, ее ощущение в сердце. То есть, как бы вот эти люди, они бегут просто, уже уходят от чего? От просто знаний, каких-то действий к чему? К смирению знания, внутреннему смирению. Хорошо? То есть, им уже недостаточно только просто внешних каких-то очертаний, деяний. Нет, они уже оценивают деяния и считаются с ними уже на основании чего? На основании духа, сути этих деяний, внутренней сути их. Означает ли это, что если человек уже просто от внешних очертаний деяний и знания ушел уже туда к пониманию духа их, внутренней сути, означает ли это, что теперь может он отойти от приказов Аллаха Субхану Тааля, от религии Аллаха Субхану Тааля? Так полагают некоторые из безбожников, из заблудших из числа суфистов, суфиев. То есть, не внешние очертания важны, говорят они, это не важно, внешние очертания действий там, или знаний, а важна внутренняя их суть. И поэтому отходят уже от чего? От выполнения приказов Аллаха Субхану Тааля, от религии Аллаха Субхану Тааля. Это большое и страшное заблуждение. Нет. Речь идет о том, что человек уже не только он видит внешнее, но он уже видит внутреннюю суть и дух, и сладость этих деяний, этих ощущений, тайны поклонения, дух служения Аллаха Субхану Тааля. Наподобие того, как человек... Знающий отличается от человека, выучившего наизусть. Хорошо? Алим, когда слышит слова, хорошо, то тогда он понимает их суть. Что подразумевается там, их внутренняя суть этих слов, что сказано там открыто, на что есть намек, что сказано прямо, что косвенно, он извлекает вывод из этого. А другие, они только читают и учат наизусть, не понимая, не постигая внутренний смысл. Так и здесь тоже. Хорошо? Так тоже и здесь. Эти люди, они не отказываются ни в коем случае от этих внешних очертаний, внешних действий. Да нет. Наоборот, они больше, чем кто-либо, нуждаются в этом. В выполнении приказа Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что они, собственно, и достигли-то вот этого постижения ими внутренней сути поклонения, духа поклонения, смирения этого тайного внутреннего. Хорошо. Достигли иначе, как через что? Через выполнение приказов Аллаха Субхану ва Тааля. Другого пути нет. Поэтому оберегать вот это вот, выполнять приказы Аллаха Субхану ва Тааля и в знании, и в познании, и в действиях, состояние это дарура. Дарура, говорит имам Ибн-Аль-Кайям, дарура, то есть что? Обязательная необходимость, которую ничем нельзя заменить вообще. Но это, говорит он, не понимают, вот это не понимают безбожники, зиндики. Называют он их разбойники, которые относят себя к следующему вот по пути совершенствования. И говорит он, как заблуждение здесь строится, на чем? Что они узнали, что есть приказ Аллаха Субхану ва Тааля, есть действие, и они узнали, что суть-то в чем? Самое главное – это сам дух, внутренняя суть служения Аллаха Субхану ва Тааля. Хорошо. Сказали, ну что тогда это внешние очертания? Тогда мы оставим их и будем думать о самой что? Внутренней сути. Заниматься этим. Зачем нам это внешнее все? Они сказали, если заниматься этим внешним, внешними вот этими религиозными предписаниями, получается, что мы будем заниматься средством и оставим цель. А цель-то этих внешних деяний – это что? Увеличение того, что в сердце. То есть, духовная суть этого. Так мы лучше будем заниматься этой внутренней сутью, а вот это внешнее, оно нас только будет отвлекать. Они так рассуждают. И их обмануло еще что, что они увидели людей противоположной группы. Тех, которые только выполняют внешние деяния. Хорошо? И ничего нет, что? Внутри. То есть не обращать внимания на истинную суть, на цель, на дух этих приказов. Вот увидев эту группу, они сказали, те первые, они сказали, мы выше, достойнее, чем вот эти вот. Наши цели возвышеннее. Они заняты кожурой. Хорошо? Они заняты внешней коркой, а мы заняты сутью, сердцевиной. И те и другие в результате этого возник таатиль. Таатиль, то есть вот это вот отрицание. Какое отрицание? Те, которые смотрят только на внешние очертания, выполняют это без что? Без осознания внутренней сути этого, без ощущения духа этого. Они сделали таатиль. Таатиль, то есть лишили эти действия их внутренней сути, их смысла. А те, наоборот, лишили действия их внешних очертаний. И те, и другие сделали таатиль. Таатиль, то есть лишение, отрицание. И подумали вот эти вторые, что они могут достичь сути и истины без внешних очертаний. Но только дошли они не к тому, что хотели, а дошли только к куфру и безбожию. К неверию и безбожию. Отвергнув таким образом то, что известно в религии в категоричной форме, то, с чем пришли пророки. И эти люди являются неверными, являются лицемерами, являются безбожниками. А те первые являются упустившими. Они упустившие. Но те, которые выполняют то, что предписано, так как это установлено Аллахом Субхану ва Тааля, его посланником, и при этом не выполняют это просто формально и внешне, не осознавая, что внутренней сути этого поклонения, служения Аллаху Субхану ва Тааля, то есть которые сочли в себе и то, и это, да? Выполняют то, что предписал Аллах Субхану ва Тааля, так как это положено в его виде, и понимают внутреннюю суть, стремятся к этому, понимают цель этого, суть этого. Вот они и есть угодники Аллаха. И они понимают, что приказы Аллаха, они направлены прежде всего к их сердцам, даже до органов, направленных к сердцам. И они понимают, что на сердце лежит обязанность служить Аллаху так же, как на органах. То есть, если есть какой-то приказ, то выполнение этого приказа не лежит только на органах, оно лежит еще и на сердце. Хорошо? Это очень важно, потому что многие, совершая намаз или выполняя какие-то другие приказы Аллаха Субхану ва Тааля, к сожалению, остановились только на чем? На внешнем выполнении, формальном. Выполняют органы, но не выполняют сердце. Органы выполняют, но не выполняют сердце. А эти люди понимают, что лишить сердца его работы по служению Аллаху Субхану ва Тааля в каком-то действии, это все равно, что лишить органы поклонения. Хорошо? И что совершенное поклонение и служение – это когда работают и царь, и воины. И царь, и воины вместе. И полководец, и воины. Потому что сердце – это царь, а органы – это воины. И те, и другие должны служить Аллаху Субхану Таля, поклоняясь Ему. Вот такие люди, они и есть особые обладатели имана, люди настоящего знания и веры. И говорит имам Аль-Гарави еще дальше, что убегание от интересов корыстных к очищению. Что это значит? То есть имеется в виду что? Имеется в виду корысть нафса, души. А корысть души, она бывает разных уровней. То есть, когда человек выполняет какое-то поклонение Аллаху Субхану ва Тааля, мотивы этого выполнения каковы? Действительно ли оно посвящено Аллаху Субхану ва Тааля? Или есть какие-то еще другие движут корыстные мотивы? Говорит, знают это люди, которые действительно уделяют внимание познанию Аллаха Субхану ва Тааля и того, что хочет Аллах Субхану ва Тааля, и право знают Аллах Субхану ва Тааля перед рабами, и которые знают свои деяния и свой нафс, и какие есть недостатки у деяний и у нафса. И может быть так, говорит он, что какие-то высокие цели для каких-то людей являются для других, с их точки зрения, уже корыстными интересами, из-за которых они просят прощения у Аллаха Субхану ва Тааля, которых бегут. И считают, что это препятствие между ними и целью. Что это за корыстные интересы? Где как бы грань? Где корыстные интересы? Хорошо, а где то, что требуется? Говорит Ибн Аль-Кайим, рахимаху Та'аля, он говорит, аль-хазз, вот этот вот корыстный интерес, корыстный мотив, это все, что не входит в те религиозные цели, который хочет от тебя Аллах. Вот те религиозные цели, которые хочет от тебя Аллах, все, что вне этого, какими бы они ни были, мотивы и интересы, они относятся вот к этим вот корыстным интересам. И здесь они могут быть, говорит он, разных уровней. Может быть вообще харам, запрещенные какие-то мотивы. Может быть нежелательные мотивы. Может быть, дозволенные мотивы. Но эти дозволенные мотивы, как бы, они отвлекают человека что? От каких-то более высоких, да? Может быть, желательные мотивы, но есть те, которые еще лучше. И вот эти желательные менее достойны отвлекают от более достойных мотивов. Хорошо? Понятно? То есть какие-то желательные мотивы, но есть более достойные. И вот эти вот менее достойные отвлекают от более достойных. Но отличить это друг от друга, конечно, говорит он, можно только достигнув прочности в знании об Аллаху Субхану Тааля, о его религии и о нафсе, о душе человека, о качествах, сифатах души, о состояниях нафса. Вот тогда, когда человек достигает такой прочности в знаниях, он может различить, где корыстные интересы, а где выполнение прав, соблюдение прав Аллаха Субхану ва Тааля. И он бежит от вот этих корыстных интересов к чему? К очищению. К очищению, к соблюдению прав Аллаха Субхану ва Тааля. Но, говорит он, большинство людей как бы не доходит до этого состояния. И поклоняются Аллаху Субхану ва Тааля больше на основе интересов каких-то своих и того, чего хотят они от Аллаха Субхану ва Тааля, не очищая свое поклонение, приводя его в соответствие с тем, что хочет Аллах от раба. Человек, который убегает к этому очищению, он не радуется чему-то, если это не связано с Аллахом Субхану ва Тааля. То есть, если это его отвлекает от Аллаха Субхану ва Тааля. И он не отчаивается по поводу чего-то, не расстраивается по поводу чего-то, что он упускает или чего он лишается, если только это не лишает его приближения к Аллаху Субхану ва Тааля. Ему недостаточно занять какое-то почетное положение. Хорошо. Он только хочет приближения к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть не нуждается ни в ком, кроме как в Аллах Субхану ва Тааля. Радуется только тогда, когда совершает что-то, что угодно Аллаху Субхану ва Тааля. Печалится, если что-то упускает из того, что он может совершить для Аллаха Субхану ва Тааля. Боится только того, что понизится его степень в глазах Аллаха Субхану ва Тааля. Что возникнет какая-то преграда, завеса, которая отгородит его от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть он весь своей сущностью полагается на Аллаха, действует для Аллаха и с Аллахом Субхану ва Тааля. То есть он все время движется, его движение к близости к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть, как какое-то знамя поднято, и он к этому знаку, к этому знамени утруждается, чтобы достичь его. И вот эти корыстные какие-то интересы, они зазывают его. Зазывают и говорят, идем ко мне. Идем ко мне. А он говорит, нет, я хочу к тому. Обретя что, я обрету все остальное. Хорошо. А если я это потеряю, то значит потеряю все остальное. То есть он устремляется полностью к Аллаху Субхану ва Тааля. И здесь Ибн аль-Каим говорит, рахимаху Тааля, что есть еще и хаз, то есть интерес, который несовместим с приказом Аллаха Субхану ва Тааля. И вот об таких идет речь здесь. О таких идет речь. Хорошо. А есть наоборот интерес или мотив, который помогает в религии, помогает выполнять приказы Аллаха Субхану ва Тааля. И вот такие мотивы, они нисколечко не понижают уровень человека. И ни в коем случае не понижают степень человека в глазах Аллаха Субхану ва Тааля. Как некоторые говорят, как поклоняться Аллаху из-за того, чтобы получить рай. То есть это наличие этой уже цели, говорят они, это понижает поклонение твое. Потому что ты должен быть устремлен только к Аллаху Субхану ва Тааля. Других посторонних мотивов не должно быть. Твой мотив только что приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля, к любви. Нет. Речь идет о каких мотивах, которые порицаются. Какие мотивы? Мотивы, которые несовместимы с приказом Аллаха Субхану ва Тааля. а мотивы, которые, наоборот, способствуют выполнению этого. Они никак не понижают степень человека. Это очень важно. И вот это, говорит Ибн-Аль-Каим, как раз то место, где ошиблись многие, которые полагают, что наличие любого мотива означает обязательно, что умаление намерения, то есть уменьшение намерения, недостаток намерения. И говорит он правильно, что мотив, или вот этот вот интерес, да, который мы говорили, хаз, мотив, он двух видов бывает. Тот, который несовместим с приказом, с религией, с выполнением, со служением, хорошо, и тот, наоборот, который поддерживает это служение. И человек через это осуществляет приказ. Первое порицаемое, а второе, наоборот, хвалимое. И тот, кто обращает внимание на второе, то это есть полнота поклонения Аллаху Субхану ва Тааля. То есть одно и другое совершенно разные вещи. То есть первый мотив вид и второй вид мотивов. А последнее, что он говорит, Ибн-Аль-Каим здесь, он говорит, что самая высокая ступень здесь, в убегании, фирар, это то, что человек осознает, это самая высокая степень, говорит он, то есть выше ее нет, это есть самая совершенная и почетная степень. Когда человек осознает себя полностью, что он билля, то есть благодаря Аллаху все у него. Хорошо. То, что когда он убегает билля при помощи Аллаха, мин Аллах, от Аллаха, иль Аллах, к Аллаху. Вот это самая высокая степень. Хорошо? То есть, когда человек убегает, фирар, мы разбираем, что сейчас? Фирар, убегание, да? Заключает Ибн-Аль-Каим разбор этого состояния. Он говорит, аль-фирар, тот, самая высокая степень его. Это когда человек убегает билля при помощи Аллаха, то есть, уповая на Аллаха, от Аллаха к Аллаху. В таком случае его поклонение становится полным соблюдением всех прав. Это есть, говорит он, халюль куммаль, то есть состояние совершенных. Аллаху аль-мустаан. Убегать от Аллаха, это мы с вами разбирали, что значит, да, к Аллаху. Это значит, от того, чем недоволен Аллах субхану тааля, к тому, чем он доволен. Значит, от гнева Аллаха к довольству Аллаха субхану тааля. От какого-то предопределения человеку несчастья к счастью, которого Аллах Субхану ва Тааля, и так далее. Это что касается манзилет-уль-фирар, то есть стадии убегания. Следующий этап или состояние, о котором говорит имам аль-Гарави в своей книге, разъясняет которую второй шейх Руслам аль-Каим, рахима Аллаху Тааля, манзилет-уль-рияда, то есть состояние приучения, рияда. Это один из этапов на пути Яка, Нарбуду и Яка, Настаин, лишь Тебе поклоняемся, лишь Тебя просим о помощи. В чем оно состоит? Оно состоит в том, что человек приучает самого себя к правдивости и к искренности, к сидк и к аль-ихляс. Имам аль-Гарави, то есть автор книги «Маназу Саирин», он говорит, «Хия тамрину нас аля кабули сидк». Это приучение, тренировка души к принятию правды, правдивости. То есть имеется в виду две вещи. Это что нужно приучить душу, если предлагаешь ты ей, преподносишь сидк, правду, приучать ее к тому, чтобы она это принимала. В форме слов, или в форме действий, или в форме намерений, чтобы она это принимала. Если, когда ей предлагаешь ты правду, правдивость, она это принимает и подчиняется, покоряется ею, то о чем идет речь. А второе, еще что может принятие правды, имеется в виду, что если кто-то предлагает тебе правду, говорит тебе правду, чтобы принимать истину, принимать хак. Хорошо? Приучение себя к этому. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Валлази джаа бис-сидки ва саддака бихи улайка хумуль муттакун». А тот, который пришел с правдой и поверил в нее, они которые богобоязненные. То есть недостаточно просто твоей правдивости, что у тебя там есть правда. Этого недостаточно. Обязательно должно быть еще, помимо твоей правдивости, еще второе. Это твоя вера правдивым. Хорошо? Потому что многие люди правдивы, но принять правду от другого не могут по причине высокомерия или по причине зависти, или по каким-то другим причинам. И говорит имам Аль-Гарави, рахималлаху та'аля, что составляющей вот этой вот стадии, вот этого этапа, этого состояния является «тахзибу л-ахляк бил-ильм», говорит он. «Тасфиту л-амаль бил-ахляк, ва тауфиру л-хукук фил-маамаля». То есть, во-первых, воспитание нравственности посредством знания. Воспитание нравственности посредством знания. Что имеется в виду? Имеется в виду очищение, облагораживание нафса, исправление нафса, но на основании ильма, на основании знания. То есть человек не должен совершать ни одного движения, ни внутреннего, ни внешнего, без соответствия его ильму, знанию. То есть его движения внутренние, внешние, они должны соответствовать вот этому критерию. Должны быть сбалансированы, упорядочены мерилом шариатского знания. Нужно приучать себя к этому. Воспитание своего нрава, но на основании чего? Нравственности на основании ильма, шариатского знания. Второе, говорит он, что необходимо, это очищение деяний посредством ихляса, искренности. В чем состоит? В том, что нужно очищать свои деяния все время. Это тренировка постоянная, хорошо? Постоянное приучение. От всяких каких-то других мотивов или побуждений, хорошо? Которые не для Аллаха, субхану ва тааля. То есть здесь должен быть таухидуль мурад, то есть сделать единственным свою цель. Хорошо? То есть цели свести к единому. К единому. И третье, что он говорит, это выполнение полное прав, соблюдение полное прав во взаимоотношениях. В чем заключается это? В том, что ты должен приучить себя полностью выполнять права Аллаха и права рабов, которые тебе приказано выполнять. Полностью. Хорошо? Приучать себя к этому. То есть ты должен быть искренним. У тебя должен быть насыха к обладанию права. Это искренность полная. То есть и желание оставить довольным обладателя права, полностью довольным тобой. Как ты выполняешь это право? Заслужив похвалу, заслужив благодарность. Хорошо? То есть полностью выполнять это. Вот эти вот три вещи, выполнять их трудно нафсу. Говорит Ибн-Каим, очень трудно. Поэтому делать это, говорит он, тренировка, это приучение себя. Но если уже привыкла душа к этому, тогда эти вещи стали для нее ее нравственностью. Уже стало это хулук. Потому что нравственность, нрав, черты нравственности либо бывают врожденные у человека, либо бывают приобретенные. Хорошо? Вот если она вот так вот, приучая, ты ее приучаешь, она потом привыкает к этому в итоге, и это становится ее натурой уже. Это становится ее нравом. Говорит он, еще есть как бы особые такие формы рияда. Особые формы рияда, то есть приучения и тренировки, которые заключаются в том, что отрезать или отказаться от того, что разлучает. В чем состоит смысл этих слов? То есть то, что разлучает твое сердце от Аллаха, от устремленности к Аллаху, концентрации на этом стремлении, не позволяет тебе полностью целиком отдаться этому устремлению. Вот от этого нужно отказываться, говорит он, как бы приучение себя к этому. Так что все время, все твое сердце, оно не отвлекается от Аллаха Субхану Тали устремлено к нему. Говорит он, следующее здесь, это то, что нужно отказаться от того, чтобы оборачиваться на этап, который ты уже прошел, говорит он. То есть, о чем он говорит? То есть, если человек какой-то приобрел знания на каком-то этапе, почувствовал как бы вкус, да, и нашел их хорошими, потом это не должно его отвлечь от того, чтобы дальше следовать идти к Аллаху Субхану Ва Тааля по направлению к довольству Аллаха, по этому пути. То есть, не должно его отвлечь от того, чтобы требовать больше, дальше. Чтобы он так не удовольствовался этим, и не сидел просто сохраняя то, что приобрел, это станет препятствием, потом преградой на его пути. И у него не будет другой заботы, как только вот сохранение того, что есть, не идет дальше, не стремится к тому, что выше. А на этом пути мы с вами учили, что если нет движения вперед, то это будет обязательно что? Движение назад. Так что человек даже и не чувствует. То есть остановки нет здесь. На этом пути не бывает остановки. Либо вперед, либо назад. Тот, который правдив и движется по этому пути искренне, он не оборачивается назад. Он не отзывается на отклики, которые сзади. Хорошо? А только на те, которые впереди и идет дальше. И еще говорит он, что необходимо здесь, это позволить знанию следовать по своему направлению. То есть, что имеет в виду здесь он? То есть, туда, куда идет знание, туда иди ты. За зовом знания. Куда движется поток знания, туда и ты двигайся. То есть, в чем смысл этого? То есть, нужно подчиниться ильму. Подчиниться шариатскому ильму. Ничего не противоставлять его. Никакие вкусы, никакие там свои состояния. А иди туда, куда оно идет. То есть нужно дать власть знанию над твоим состоянием, над твоими ощущениями, над твоими желаниями, над твоими пристрастиями и так далее. Сделать его правителем, его сделать судьей над этим. Хорошо? Не противоставлять ему свое состояние или свои вкусы и так далее. Это очень трудно. Это трудно для всех, кроме правдивых людей, обладающих твердой решимостью. Поэтому это тоже один из видов, говорит он, приучения себя, риада, тренировки. Если душа приучится к этому, то тогда это станет ее нравственностью. Многие люди, из тех, которые пытаются идти по прямому пути, говорит он, что какой-то вкус его или какое-то состояние, его оно берет вверх, и он тогда оставляет знание, бросает знание там за спину. И делает свое состояние, свой вкус, его делает судьей. И это состояние многих, говорит он. Это состояние отклонившихся, те, которые отклоняются от пути Аллаха, и которые ищут кривизны, хорошо, которые пытаются искривить путь Аллаха. Поэтому обладатели прямого пути, из великих их наставлений, то, о чем они говорят постоянно, это брать знания и держаться за него. Упоминается здесь имам Аль-Гарави, рахимахуллаху та'аля, на этом этапе, связанном с тамрин, или риада, да, то есть приучение себя, это отказ от компенсации, отказ от обмена. Что имеется в виду здесь? То есть, в своем поклонении или в служении, говорит он, человек должен отказаться от того, что требовать только взамен какой-то компенсации. Что имеется в виду? То есть Аллах Субхану Тааля, он заслуживает того, чтобы ему поклоняться, даже если тот, который поклоняется, ничего в обмен на это не получит. Хорошо? Он заслуживает того, чтобы поклоняться Субхану Ва Тааля по своей сущности, а не только по какой-то причине или за какой-то цели. Ибн аль-Кайм разъясняет, в чем суть этого вопроса? То есть здесь нужно обратить внимание, вообще обращение внимания на вот этот вопрос, а что взамен будет, хорошо, это необходимо для человека, который совершает деяние. На вопрос, а что взамен? И в чем суть здесь? Суть в том, что нужно обратить внимание, а что человек хочет взамен? Чего он требует? К чему стремиться? И способность различить эти вещи, отличить друг от друга. Тот, который любит, любящий Аллах Субхану Тааля, правдивый человек, в вопросе вот этого вот обмена он обращает внимание, усматривает и стремится к самому великому, что он может получить. И он стремится к этому. То есть труждается ради получения вот этого великой награды. А это близость Аллаха Субхану ва Тааля, приближение к Аллаху Субхану ва Тааля. И он вот этот обмен, да, то, что он получит в обмен, это отвлекает его как бы от всего другого. И наслаждение любовью к Аллаху Субхану ва Тааля. Томительное желание встретиться с Аллахом Субхану ва Тааля. Вот это желание, оно, конечно, обязательное должно быть у человека. Это из самых великих целей, собственно говоря, человека. И поэтому сказать, что раз человек поклоняется для того, чтобы приблизиться к Аллаху Субхану Тааля, для того, чтобы наслаждаться любовью к Аллаху Субхану Тааля, томительное желание встретиться с Аллахом Субхану Тааля, это как бы уже не искреннее поклонение? Нет. Нет. Не делает его неискренним. То есть это ни в коем случае не умаляет степень человека, говорит Нуркаим. Это ни в коем случае не умаляет чистоту их служения Аллаху Субхану Тааля. Наоборот, самые совершенные люди, поклоняющиеся Аллаху Субхану Тааля, они как раз обращают внимание на обретение вот этих наград. Хорошо? Да, говорит он, можно согласиться в чем, что какие-то награды или цели, которые как бы созданные, как, например, какое-то положение или имущество, да, получить в обмен, да, как награда, или какое-то лидерство там и так далее, или власть. Это что касается этого мира. Если этого мира, например, гурии, или дворцы, или вот эти вот отроки, которые обходят, отроков этих и так далее. Как бы, говорит он, кто-то может подумать, что это, может быть, умаляет достоинство поклонения, если человек хочет это. Но это если только человек чисто свое деяние делает только ради этого, отделяя его от главной цели поклонения Аллаху Субхану ва Тааля, ему самому. Вот если он это делает как отдельно и ради этого только поклоняется, да, тогда это уже что? Содержит в себе умаление уровня того, кто совершает деяние. Если же, как бы, главная цель и великая цель человека – это приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля, получить довольство Аллаху Субхану ва Тааля, наслаждение любовью Аллаху Субхану ва Тааля, желание встречи с Аллахом Субхану ва Тааля. И к этому добавляется еще желание награды Аллаху Субхану ва Тааля в виде каких-то созданных Аллахом вещей, хорошо, то тогда это не будет умалять достоинство его поклонения. То есть, если это основная цель, еще к ней вот желание вот этих вещей, это не будет умалять достоинство поклонения. Не делает его несовершенным. И пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, «Хауля нудендин». То есть, вокруг этого нашей дуа. То есть, когда человек один сказал, я не могу как вы просить так, Аллах Субхану Тааля такими всякими молитвами, да, но только я говорю, Аллах, прошу у тебя рай, защити меня от ада. Пророк Сусам сказал ему, хауля нудандин, то есть вокруг этого тоже наша дуа, то есть на этом строится. То есть вокруг просьбы рая. Означает ли это, что это умаляет поклонение человека? Нет, ни в коем случае. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, это сальтум Аллах фасалу аль-фирдаус. Если просите Аллаха, то просите у него аль-фирдаус. Фаину васату аль-джанна ва аля аль-джанна, потому что это лучшая часть рая и самая высокая часть рая. Ва фавку аршу рахман, над нею престол милосердного. Ва мину таджру анхару аль-джанна. И оттуда вытекают реки рая. Поэтому никак говорят, сбившаяся с пути просьба рая, это умаляет твое поклонение, значит, ты поклоняешься неискренне ради Аллаха Субхану. Нет. Рай – это обитель самых избранных рабов Аллаха Субхану, самых высоких рабов Аллаха Субхану, самых знающих. И то, что они просят у Аллаха Субхану Тааля, это ни в коем случае не является недостатком в их поклонении и не умаляет их поклонения. Еще говорит Нуркаим, что, может быть, слова имам Аль-Гарави также указывает на другой момент. Это то, что человек должен понимать, поклоняясь Аллаху Субхану ва Тааля, что если Аллах дает тебе что-то, какую-то свою милость, то ты должен знать, что это Аллах тебе не дал в обмен. То есть, как бывает в этом мире, ты что-то даешь, тебе что-то дают. Хорошо? Обмен. Нет, это не что иное, как снисхождение от Аллаха. Проявление Его доброты, щедрости тебе. А не то, что ты дал что-то Аллаху, и Он обязан тебе дать что-то в обмен. Нет. Это проявление щедрости, проявление милости, проявление снисходительности Аллаха Субхана ва Тааля. Не как люди, когда обмениваются друг с другом. Это вкратце, что касается этого этапа. Этапа рияда. Ва салляллаху алейхи ва саллям аля Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Алхамдулиллахи раббиль аламин.